Картина 11. Личные покои Кири. Он спит. Раздается сигнал будильника. Оранжевая чума будет его. Оранжевая чума. Дарлинг, ты спишь почти весь день. А между тем ты просил разбудить себя вечером. Ты не забыл, что у тебя сегодня решающая акция? Ну, мероприятие. Кири. Да, сегодня взойдет третья луна, и все решится. Оранжевая чума. Кири, мой дорогой, не унывай. Я душою с тобой, и я уверена, что ты выйдешь победителем. Кири. Ах, уйди ты от меня, Христа ради. Где мой чемодан? Оранжевая чума. Вот он, не волнуйся. Извольте, Ваше Величество. Ого, какой тяжелый. Кири. В нем наша с тобой любовная переписка, самое для меня дорогое. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Оранжевая чума. Когда ж ты успел столько написать? Я же не так часто летала в Штаты на отчетный доклад... Ой, то есть навестить любимую тетушку. Кири. Неважно. Ночами сидел. Оранжевая чума. Ну что ж, good luck, счастливо, вперед! Кири с рюкзаком, чемоданом. Слушаю ваше прево... Бла! Фу ты, черт, попал я в положение. А ну, как добрый мой наряд всадит мне стрелу в пузо, будет веселая игра. И зачем я ввязался в это дело? Оранжевая чума. Так ты идешь? Кири. Иду, иду, достоуважаемая леди. Иду, у меня ноги подкашиваются от храбрости и нетерпения. Охо-хо. Ну, арабчики милые, не выдавайте. Ходят арапы, охранники и Тахонга. Тахонга. Гвардия арапы готовы к охране его президентского величества. Кири. Арапы, вперед! Арапы строятся в походный ордер. Оранжевая чума. Нутис, Ваше Величество, потрудитесь встать во главе вашего войска. Вы теперь имеете возможность завоевать свой трон. Кири, я, пожалуй, сзади пойду, чтобы кто-нибудь из них не вздумал дать ходу. Ведь это такой народ. Оранжевая чума. Дорогой, если ты окажешься еще и трусом, я стану презирать тебя. Кири, очень мне надо теперь, когда моя жизнь висит на волоске. Оранжевая чума. Хватит ныть! Вперед! Вперед! Сукины дети! Тахонга. Шагом! Арш! Зараз! Кири. Тахонга и арапы уходят. Картина 12. Ночь. Темный силуэт острова проецируется на стену. Он похож на весы. Слева западная сторона, на которой много маленьких фигурок, она явно перевешивает. Справа, на восточной стороне, людей меньше, но тоже немало. Вулкан дымит и бурчит все сильнее. Из его жерла брызжет красный огонь. На небе появляется оранжевый отблеск восходящей луны. Раздаются крики. Туземцы. «Третья луна! Третья луна! Время великого выбора!» Кири. «Да, это она. Я узнаю ее». Третья луна, время моего выбора. Туземцы. Хлопцы, кучнише, кучнише. Ребята, кучнее, кучнее. Кири. Ребятушки, стойте твердо. Орлы, чудо-богатыри. Еще одно последнее усилие, и я уже, то есть мы уже в цивилизованном мире. Последний бой, он трудный самый. Газовая принцесса. Хлопцы, не робей, трымайтесь насмерть, держитесь намертво. Кири к Морозу. Твои парни на месте? Прадедушка Мороз. Да еще зранку примерзли. Да еще с утра примерзли. Кири, молодцы, так держать. На восточной стороне острова командует Лики. Лики. Хлопцы, дружно, разом, дружно. Замечает Кири на другой стороне острова. «Трус и трепач! Я вызываю тебя на диспут! Откроем теледебаты! «Выходи, подлый трус!» Посередине острова появляется вторая журналистка. С ней оператор с телекамеры, который направляет ее то на Кири, то на Лики, в зависимости от того, кто произносит реплику. Силуэт камеры резко выделяется на фоне горизонта. Первый политтехнолог выходит с края сцены, обращается к Кири и Лики. «Ребята, давайте жить дружно!» Кири. «Нет, мы не будем жить дружно!» Лики. «Жалкий плагиатор!» Лики. «Царский провокатор!» Кири. «Сам дурак!» Лики. «Мать твою, так! Никто тебя не травил! Это ты сам наелся зверина, то есть диоксина!» Кири. «На свою харю посмотри! Ты и без всякого диоксина можешь сниматься в фильмах ужасов без грима!» «Я раскачаю этот остров с трех слоганов!» Лики. «Я с двух!» Кири. «Я с одного!» Лики. «Раскачивай!» Кири, Лики одновременно. «Тьфу!» Плюются друг в друга. Кири обливает Лики апельсиновым соком из стакана. Лики обливает Кири какой-то синей жидкостью. Затем они расходятся на свои старые места по разные стороны острова. Вторая журналистка с американским акцентом. «В порядке подачи, в виде исключения объективной информации, могу заметить, что островитянам опять предоставлена возможность голосовать сердцем. Обычный туземный выбор. Тупой и еще тупее». Первый политтехнолог выходит с края сцены. «Уберите этого идиота». Второй политтехнолог с другого края сцены. «Какого, справа или слева?» Шестой туземец. «О, вождь Лики, нас тут меньше, чем западенцев. Томус Лит щось придумати. Поэтому надо что-то придумать». Лики. «А чего тут думать? Прыгать надо». Туземцы на восточной части острова начинают прыгать. Все чаще и выше остров раскачивается. Кири и газовая принцесса. «Не поступатися, щельнейше, тримайтеся, цепляйся, не сдавайся!» «Не уступать, плотнее, держись, цепляйся, не сдавайся!» Лики и туземцы с востока. «Быстрее, выше, сильнейше!» «Выше, сильнее!» Кири и газовая принцесса. «Роби з нами, роби як ми, роби лучше нас!» «Делай с нами, делай, как мы». Восходит таинственная третья луна, полная и оранжевая. Туземцы. «Третья луна!» Кири. «Вот она, ночная богиня. Встретим же ее ликованием!» Вулкан взрывается красно-оранжевым пламенем. Рев и грохот. Остров, не выдержав нагрузки, с чудовищным треском раскалывается пополам. Туземцы на западе и востоке падают с ног и катятся. Крики. Небо прорезает золотая молния. Этот трезубец, тотем власти, прилетел в руки Кири Куки. Кири потрясает тотемом. «Ес! Так, Кири!» Восточная правая часть острова начинает отползать в сторону от западной левой. Газовая принцесса. «Стой, стой! Держи его!» Кири. «Все на борьбу с федерализмом! Не допустимо зруйнування территориальної цільності нашого улюбленого острову!» «Не допустим разрушения территориальной целостности нашего любимого острова!» Прадедушка Мороз. «Пересажаем всех губернаторов на востоке!» Газовая принцесса. «На абордаж!» Кири и прадедушка Мороз закидывают абордажные крючья на веревках. Газовая принцесса кидает лассо из своей собственной косы. Они притягивают отколовшуюся восточную часть к западной. Газовая принцесса. «Ничего, оранжевым со всех сторон замотаем, и незаметно будет, как новенький». Кири. «Победа, братцы, моя победа! Теперь я навеки с вами. Самый счастливый день в моей жизни и самый великий день в истории нашего острова!» Газовая принцесса. «Да, победа — это не самое главное. Победа — это единственное главное!» Кири. «Верно, моя Снегурочка, иди ко мне. Я снегурочек принципиально не люблю. Москальская выдумка. Обнимешь их, а они раз и растаяли. Но тебя я обожаю, — обнимает ее. Газовая принцесса. Ну, что? Крутую новогоднюю сказку мы вам сыграли. С Новым роком вас, голубого петуха! Кири, и с новой эрой!